Радио, с которым дружишь. Радио России Иваново. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 17 июля, пятница, и на часах студии 18 часов 26 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. И сегодня у нас в гостях две прекрасные девушки, молодые мамы, и кроме этого они еще всем сердцем увлекаются бегом. У нас сегодня в студии Краснушкина Алена, это кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, тренер. И вместе с ней, конечно же, призер гонок с препятствиями и просто талантливый бегун Елена Титова. Добрый вечер. Привет. Добрый вечер, уважаемые телезрители, Михаил. Телезрители, конечно же, тоже с нами, потому что все оторвались от своих телевизоров и подбежали к радиоприемникам, потому что у нас такие интересные гости, которые нам сегодня раскроют огромное количество секретов. Чем полезен бег? Что дает бег нам? И вообще, снижает ли бег риск и тяжесть инсультов? И улучшает ли он работу сердца? Об этом, обо всем мы сегодня поговорим, а еще узнаем, где лучше бегать, в чем лучше бегать и с кем лучше бегать. Потому что у нас ивановцам разрешили бегать в парках, и наши прекрасные девушки и их беговой клуб этим активно пользуются. Об этом они сейчас всем нам расскажут. Но начнем с того, что давайте узнаем у Елены и у Алены, как они дошли до жизни, до такой, ну точнее, добежали до такой жизни, когда они стали очень сильно увлекаться бегом. Начнем с нашего кандидата в мастера спорта. Алена, как вы прибежали в бег? В моей юности было много разных кружков, как спортивных, так и других. Вязание, макраме. Да, вышивание, шитье. Родители, конечно, дали мне возможность попробовать все кружки, в том числе и шахматы, но остановилась и полюбила всем сердцем, и, конечно же, легкую атлетику. Тем более были отличные физические данные, хорошая база. В 11 лет я пришла в легкую атлетику. Тренера сразу же выделили меня из общей группы, начали более активно и плотно со мной работать. Для меня тренировки были не просто времяпрепровождением и встреча с единомышленниками, с ребятами, а конкретно работа на результат. Дальше было много соревнований, побед, которые заставляли меня тренироваться еще больше и активнее. И уже к 14 годам я была узнаваемой спортсменкой в своей области, в Москве, и даже участницей всероссийских соревнований. Всегда было очень приятно, когда ты идешь на соревнованиях и сзади слышишь такой разговор: «Вот она, та самая Алена». Конечно, это придавало некую ответственность, да, так как нельзя было подвести ожидания, поэтому приходилось показывать соперникам и конкурентов ту самую Алену. Но, к сожалению, как у многих спортсменов, случилась травма, и мне пришлось на несколько лет покинуть соревнования. И вернулась я в спорт уже совсем с другими целями, с другой мотивацией. Конечно же, вернулась, но уже... А сколько был перерыв? 2 года не соревновалась, но занималась. Уже не было замашек на Олимпиады, на чемпионаты там, мира, Кубки мира. Просто хотелось заниматься спортом, заниматься своим здоровьем. И даже захотелось людей остальных к этому прививать и приводить на беговые тренировки. Поэтому я закончила ГОС по специальности тренер, и сейчас занимаюсь с ребятами в нашем беговом клубе. Это самый веселый, самый крутой беговой клуб города. Так сколько вы уже бегаете по жизни, получается, с 11 лет? Все верно, с 11 лет. А сколько? Уже больше 20 лет. Ничего себе! Бежите, бежите и всех обгоняете. А вот теперь мы тоже узнаем у Елены. Елена, а ты как пришла в бег? Ну, у меня, как у Алены, не такая активная молодость была. В беге я уже 3 года, то есть пришла вот в клуб беговой, и на протяжении всего этого времени постепенно наращиваю свои километры. Почему именно бег? Почему именно бег? Ну, я думаю, что это мне как-то проще дается. А вообще в школе я раньше, когда была молодой, красивый. Вы сейчас самые красивые, перестаньте вот говорить там, когда я была молодой, всегда все наши ивановские девушки, самые молодые, самые красивые, сколько бы вам ни было, 15, 115, 215, наши девушки лучшие на земле. Поэтому, когда ты была еще ребенком? Когда я была еще ребенком, училась в школе, я занималась волейболом. Мы выезжали на соревнования, занимали призовые места школы. Вот. Потом в институте я как-то пробовала бегать даже за факультет. То есть меня брали за швейный факультет я. Текстильная академия, Текстильная ура! Академия, да, Миша. Вот. А все, и дальше закончила. А меня вот не брали бегать, ну ничего, я стал бегать сейчас. А как появился вообще вот клуб, и сколько там сейчас человек активных бегунов? Идея создать клуб появилась после того, как я закончила ГОС. Подумала, ну все, у меня теперь диплом. Пора заставлять бегать других. Да, я теперь полноценно могу, так как я давно хотела это мое хобби, а теперь еще вроде бы как и образование есть. Поговорила с директором спортивного клуба, который разрешил мне на базе спортивного клуба организовать свой беговой клуб. И сейчас в нашем клубе летом до 25 человек приходят на тренировки. Но, конечно, есть костяк, который занимается и летом, и зимой. Это пока не очень много, человек 7. Потому что, в принципе, так как беговой клуб наш на базе спортивного, в который люди приходят за неким комфортом, уютом, полотенце, душ, то мои тренировки – это тренировки на улице, которые не предполагают такой комфорт, но заряжают эмоциями гораздо больше, чем в любом спортивном Конечно, клубе. Даже больше, намного больше, потому что бег, он безумно-безумно полезен. И сразу же коварный вопрос. А как ваши мужья относятся к вашему увлечению? Бегают ли они с вами? Только честно. Ну, сначала, по первости, как-то относился не очень хорошо, потому что времени мужу теперь уделять меньше. Ну, у тебя же еще двое детей. У меня еще двое детей. Вот. Но теперь со временем, с прошлого года, я потянула и мужа. Он даже бегал у нас на красной нити в Иванове вместе со мной. Десяточку? Вот. Десяточку. Молодец. Вот. Наш человек. Бегают дети у меня тоже теперь. Они занимаются футбольной секцией, и теперь тоже перевела их в бег. Призовые места занимает старший ребенок. Все пришли в наш беговой клуб, потянули и у Лены, и супруга, и детей. И, кстати, Ленины дети, участники очень многих беговых соревнований, старший, да и младший ребенок. Старшему 10, да? Старшему 10-11 будет. Угу. Часто являются призерами соревнований, то есть талант у всей семьи Титовых огромный, потенциал еще больше. Вы создаете беговую династию. Спортивную династию. Спортивную беговую династию. Беговую династию. Хорошо. А вот... И футбольную. У меня муж занимался футболом. Он играл в текстильщик по молодости, а потом вот в разных командах города Иваново. И вот теперь дети туда тоже в футбол потянулись. Вот такие за мамой, у нас семьи. А за мамой бег. Хорошо. А вот Алена, как, муж тоже бегает? Так как я занималась бегом с 11 лет, а с супругом я познакомилась только в 19, можно сказать, что взял он меня уже на всю голову бегущий, поэтому, конечно, он ревнует меня к бегу, прям действительно ревнует. Я очень много времени уделяю тренировкам, плюс я получаю много там положительных эмоций, и когда я ухожу побегать, муж не понимает, бегала ли я, либо была где-то в другом месте. Ревность, ревность – это прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Ну, а так хотелось бы сказать, что действительно, зная много спортсменов, очень много вторых половинок не всегда понимает нас, беганутых, зачем мы ходим, зачем мы идем в дождь, в снег, бежать. А вот вы нам сейчас и расскажете во время эфира, зачем все это, потому что сложно представить, когда вот человеку там в субботу рано утром, потому что у нас сейчас в парках можно бегать только рано утром, потому что есть сейчас еще некоторые ограничения по безопасности здоровья, но вот представьте себе утро, суббота, 7 утра, позади тяжелейшая работа. А надо встать, надо собраться, надо пойти или поехать в парк и там бегать. Нет, Михаил, не то выражение. В субботу утром, после трудной-притрудной трудовой недели, ты приходишь в парк, там поют птички, и ты бежишь, бежишь, наслаждаешься всей этой красотой. Это просто невероятно, непередаваемо. Что вы делаете со мной? Я уже начинаю бежать практически сидя в кресле. Но опять же, нам надо сегодня будет проговорить важные моменты. Чем полезен бег и чем бег вреден. И опять же, мне бы хотелось попросить наших радиослушателей присоединяться к нашему разговору по телефону 93-69-20. Если вы тоже бегаете или, может быть, вы противник бега, позвоните нам, расскажите. Может быть, бег для вас – это любовь всей вашей жизни. Может быть, вы бегаете сейчас или бегали когда-то. Расскажите, поделитесь своими эмоциями, потому что мне хочется, чтобы наш эфир был максимально полезен всем, а особенно тем, кто сомневается, начинать бегать или нет. И вот мы сейчас начнем с пользы бега, но перед этим, конечно же, важно понять, почему вы бегаете всегда. Вот я зимой не бегаю, поэтому я такой сейчас жирненький и некрасивенький, а не как вы, подтянутый и стройный. Почему вы бегаете всегда? Потому что бег – это уже часть нашей жизни, да ведь, Елена? Мы не пропускаем тренировки и бегаем, конечно же, постоянно, регулярно. Как в любом деле, в беге нужна регулярность. Поэтому занимаемся и зимой, и летом. Зимой, конечно, чуть меньше, либо занимаемся в спортивном клубе. Бегаем по беговой дорожке, когда совсем плохая погода, в дожди точно так же. А летом, конечно же, выбираемся на природу, на открытый воздух. Даже если какое-то время пропустить, вот, допустим, даже две недели, вот сама были и травмы, и все, вот, и уже после этого тяжеловато начинает входить, то есть нужно как-то, это, нужна регулярность. В плане эмоций, что вам дает бег? Бег, он, это такая трансформация после стресса, после работы. Ты, когда бежишь, ты освобождаешься от всего негатива, от всего, что было ранее. Как известно, вырабатывается гормон счастья, и после после любой пробежки ты уже забываешь все, что было. Во время бега ты анализируешь происшедшие там мероприятия с тобой, ситуации, и уже без эмоций просто структурированно раскладываешь по полочкам, что произошло, что было так, что не так. То есть бег, он помогает рассудить, расставить все по своим местам. Хочу подтвердить Алёнины слова. Не раз вот такое происходило со мной, что какая-то стрессовая ситуация, и не знаешь, куда себя деть. Я лучше там съезжу на дачу, побегу немножко, подумаю, и после этого какие-то даже вот набираешься сил, энергии, чтобы дальше вот на протяжении вот оставшегося вечера, ну, побыть с семьей. На эмоциях, там, рассказать вообще, что-то было на веселе. Ну, не так, чтобы вот было грустно и срываться вот на родственников. Вот опять же, это очень важный момент, что вот бег, он очень хорошо помогает при стрессовых ситуациях и чтобы преодолеть тревожность. Я думаю, что вот наши прекрасные молодые мамы согласятся, что когда маленькие дети, всегда есть небольшой стресс, а бег в этом прекрасно помогает. Есть стресс, да. Я думаю, в нашем мире стресс есть у всех, не только у молодых мам. А вот насколько вам удается отвлечься от каких-то нехороших грустных мыслей, когда вы бежите? Я просто знаю таких людей, кто вот даже без сил после трудового дня просто отправлялся бегать, да, чтобы отвлечься вообще от вот всего негативного. Да, вот я уже говорила, что действительно... То есть после... все остается в прошлом? Да. Прекрасно, удивительно. Опять же, давайте с вами представим такой виртуальный белый лист, на который мы будем на одной стороне писать плюсы бега, на другой стороне минусы бега, потому что, ну, надо же понять, стоит нам бегать или не стоит. Вот я сейчас немножечко ленюсь, не бегаю и катаюсь на самокате, но это тоже полезно, я в это верю. Но я, опять же, надеюсь, что сейчас девушки меня переубедят, и я буду не только на самокате ездить, но и бегать как они, а может быть даже лучше. Ну, это, конечно, будет сложнее, но я буду стараться. Итак, плюсы бега. Ну, способность бегать в человека заложила сама природа. Бег – это один из защитных механизмов, позволяющий сберечь жизнь, был для наших предков. Еще в древности люди заметили, что бег не только спасает, но и благотворно влияет на организм, многократно усиливает возможности человека. Ну, даже до сих пор есть такая древнегреческая сказка, да, поговорка: «Хочешь быть сильным – бегай». Ну, там еще был один марафонец, он добежал, принес новость и умер, поэтому всегда надо быть очень аккуратным. Да, конечно, есть некие ограничения, да, и марафонцы действительно очень часто, наверное, переусердствуют. Поэтому мы не за марафоны, да, мы просто говорим о том, за что... За здоровый бег! Точно. Хочешь быть сильным – бегай. Хочешь быть красивым – тоже бегай. И даже если хочешь быть умным, тебе все равно нужно бегать. Сколько нужно бегать, чтобы быть красивым? Я просто вот в зеркало сегодня посмотрелся утром и вот думаю сейчас, сколько надо пробежать, чтобы быть красивым? Для начинающих спортсменов достаточно 1-2 пробежек в неделю. Ни в коем случае здесь нельзя переусердствовать. А по сколько примерно километров? Нужно первые тренировки бежать так, пока вам комфортно. Кому-то комфортно 10 минут, кому-то 15. То есть сначала, чтобы вам хотелось бежать, нужно начинать именно с этого. Так, друзья мои, это совет просто золотыми буквами надо запомнить. Если вы хотите себя ощущать красивыми, хотя вы и так самые красивые на Земле, начинайте бегать 2 раза в неделю, и вы будете самыми красивыми, так? Все верно. Продолжаем. Бег – это полезное и простое физическое упражнение, в процессе которого задействована основная часть мышц и связок. Также нагрузку получают еще и суставы, усиливается кровообращение, что, в свою очередь, насыщает кислородом наши ткани и органы. То есть бег тренирует весь наш организм, в том числе и сосудистую систему, и сердце, самую главную нашу мышцу. Также бег способствует очищению организма. Кровь, которая интенсивным потоком движется по суставам и сосудам, собирает все ненужные и отработанные вещества, что через пот выводится. Прекрасно. И еще вот вы сказали буквально 5 минут назад о том, что вырабатываются разные гормоны и вырабатываются разные такие нейрохимические, в кавычках, награды для нашего мозга. У нас в голове вырабатываются эндорфинчики, мы такие счастливые, тоже счастливые, себя хорошо чувствуем. И даже, я знаю, что выделяется такой медиатор, как допамин, просто тоже очень так приятно, очень замечательно. И когда бежишь, реально чувствуешь себя другим человеком. Все верно. Более того, медленный бег помогает нормализации липидного обмена, что снижает уровень вредного холестерина. Ну и как... То есть можно есть сладости, потом побегал, и так все хорошо. Ну, можно вообще все, иначе жизнь будет скучна. Поэтому можно есть сладости. Вы лучшие бегуны в моей жизни. То есть, получается, вы позволяете себе разные сласти? Мы как же без этого? Сладости. Вот, друзья мои. Мы едим мои, сладости и бегаем. Вот как должны выглядеть настоящие спортсмены, которые могут съесть булочку с сахарной посыпкой, а потом бежать 40 километров. Хорошо. То есть, получается, в принципе, для нашего организма бег заложен самой природой. Но вот именно из-за образа жизни, да, из-за работы, из-за неправильного распределения своего времени мы забываем про бег еще в детстве. И потом уже такой сидячий образ жизни нам мешает, потому что организм да хочет бежать вперед. Все верно. Давайте вот вспомним горцев. Почему они долгожители? Потому что они весь день ходят, с утра до вечера ходят, ходят и ходят. А мы, современные люди, к сожалению, многие офисные работники, по всю смену, большую часть дня мы находимся в сидячем положении. Поэтому наша жизнь не такая длинная. Я призываю всех заниматься спортом, уделять время хотя бы не бегу, а хотя бы ходьбе. 2 часа в день вы можете просто ходить, и это удлинит вашу жизнь. А еще бег очень хорошо сказывается на форме человека. Я на вас смотрю, любуюсь, вы большие молодцы. И, как я понимаю, бег хорошо влияет на внутренний гормональный фон человека, что все становится настолько хорошо, а благодаря тому, что кровь еще к малому тазу постоянно приливает, то вот во всем хорошо. Именно поэтому у наших прекрасных девушек-бегунов по двое детей. Все верно, Михаил. Ну и да, как вы правильно сказали, бег развивает еще и личностные качества, усиливает самоконтроль, целеустремленность и силу воли. Даже доказано, что физически сильный человек, он еще и сильный психологически. Поэтому все верно. Угу. Ну, есть некие минусы. О минусах мы еще поговорим. Плюсов надо больше, плюсов, чтобы все стали потихонечку бегать. Потому что я знаю, что вот у вас в клубе бегают даже малыши. Вот мы говорили, да, что у Елены оба ее сына бегают. И 10-летний уже взрослый, и совсем малыш тоже бегает. А бегают ли у вас люди старшего поколения? И вообще, это хорошо или нет, бегать людям старшего возраста? Бег, он для всех, он не делает никаких рамок. Можно бегать и молодым, и взрослым, да, людям. Если мы говорим про профессиональные какие-то нагрузки, то желательно ребят отправлять около 11 лет, не раньше. Но начать заниматься в любителях можно, конечно, даже с 4 лет, и это будет только на пользу. Также относительно пожилого, да, поколения. Бег им также полезен. Возможно, это будет не совсем бег, это будет быстрая ходьба или даже медленная ходьба. Как я уже сказала, что достаточно 2 часов в день просто пройтись, вы будете чувствовать себя полноценно побегавшим человеком, вы продлите себе жизнь и выработаете все гормоны положительные, зарядитесь энергией и потеряете вес. Еще говорят, вес – это вообще, мы его прогоним бегом, а еще говорят, что бег, он очень хорошо улучшает мозговое кровообращение и замедляет старение мозга. И, конечно же, бегать надо всю жизнь, чтобы сохранить свой мозг здоровым, чтобы не забывать все, как я, а то вот я уже ищу чернику, чтобы хорошо видеть и хорошо помнить, да? Но, оказывается, надо просто бегать. И вот у бегунов у вас лучше развиваются связи внутри разных участков мозга, именно поэтому вы можете хорошо выполнять разные задачи, вы такие многозадачники, да, и отлично принимаете решения. Я думаю, что молодым мамам особенно это актуально, и вы не можете без многозадачности. Все верно, Михаил. Я даже расскажу небольшую историю. Так. У меня на работе, которая совершенно не относится к спорту, на основной работе, директор принципиально выбирает людей, которые дружат со спортом. Он убежден, что люди, которые занимаются спортом, как я уже сказала, сильные физически, они будут сильные духом. Вот такая вот история. А еще у тех, кто бегает, почему-то меньше морщинок. Я вот смотрю, где ваши морщинки, куда? Да, вы их дели. Просто оказывается, что у тех людей, кто бегает, у них скорость старения почему-то уменьшается. Почему я не узнал об этом в 19 лет? Я бы сохранил себе волосы и всю шевелюру. Вот Михаил, тут... никогда не поздно. Но они уже не отрастут, но хотя можно попробовать. То есть в целом бег, конечно же, максимально полезен. Он и молодость продляет, и делает вас быстрее, реакцию лучше. Да, вы улыбаетесь чаще, потому что, ну, каждый раз, когда вот видишь бегунов, вы всегда бегаете и улыбаетесь. Может, вы шутите там про себя, да? Михаил, добавлю немножко. Также еще и дыхательная система, и кровообращение. Все у нас работает активно, мы все время профилактику проводим всех наших внутренних систем, поэтому, да, бегуны, они очень здоровые, если не навредить себе нагрузкой. То есть надо контролировать нагрузку, поэтому заниматься лучше все-таки с тренером, либо какой-то компанией, чтобы не перегрузить себя. Вот про перегрузки. Да, про перегрузки. Мне вот очень важно ваше мнение. Сейчас, а все-таки июль и август обещают, что будет достаточно жарким. И вот как в летние месяцы вообще правильно бегать, чтобы не получить там солнечный удар, чтобы не было там переохлаждения или наоборот? Здесь нужно разделиться на новичков и спортсменов, которые давно занимаются. Конечно, для новичков выходить в жару 30 градусов на улицу и бегать не самое подходящее. А вы бегали 10 километров, потому что вы профессионал. А мы бегали больше, да. Но даже новички могут выйти, просто пробежать не 10 километров, а именно столько, сколько я говорила в начале, да, нашей передачи, столько, пока вам комфортно. Как только вы почувствовали, что вам некомфортно, не хочется, у вас скоро будет солнечный удар, тогда лучше закончить тренировку. А профессиональные бегуны тренируются в любую погоду, и для них это не является каким-то запретом. Более того, в жару тренируется еще больше выносливость, сердце наше бьется еще чаще. Мы видели ваши фотографии до и после у вас в Инстаграме, да-да-да, сердце бьется намного чаще, и потом 100 потов сходит. А нужно ли вот сейчас пить больше воды бегунам в жару? Да, конечно, мы теряем много воды, влаги, поэтому нужно восстанавливать водный баланс. Угу. Вот все-таки мы пришли к еще такому важному моменту по поводу каких-то минусов бега. Вот какие они есть, какие есть противопоказания? Потому что, да, бег полезен, но есть какие-то ограничения, в рамках которых не стоит заниматься бегом или стоит лучше там заниматься ходьбой. Я бы не сказала, что это минусы бега, да, все правильно, есть просто какие-то ограничения. Бег – отличный способ укрепить здоровье и усилить иммунитет. Однако, если у вас есть болезни сердца, гипертония или какие-то хронические заболевания, болезни суставов, сахарный диабет или плохое зрение даже, то перед тем, как начать бегать, вам нужно проконсультироваться с врачом. Возможно, вам бег не полезен. Но тогда у вас есть другая ступенька, вы можете начать ходьбу, скандинавскую ходьбу или просто прогулки. И это тоже прекрасно, конечно. И это тоже очень прекрасно. В целом, вообще, бег чем еще помогает вам в вашей жизни, кроме того, что заставляет вас чаще улыбаться и быть более позитивными? Елена? Коварный вопрос, я старался. Михаил, как ты заметил, что мы в форме? В прекрасной. В прекрасной форме. То есть бег помогает вот именно держать и быть в форме. Ну, я не знаю, я более активная стала вот за эти 3 года. Я больше стала успевать, я даже не знаю, вот... Бег организовывает, да, хочется что-то еще сделать, что-то вот куда-то вот. И даже вот соревнования вот эти, я же не просто, например, бегаю, а выезжаю даже на соревнования с препятствиями. Это уже азарт, это уже более интересный бег. Вот. И поэтому надо бегать, это обязательно, это прекрасно. Я очень радуюсь, что в нашей стране все больше людей занимаются бегом, потому что вот в зарубежных странах есть даже такой термин, что люди убегают от инфаркта, да, то есть люди каждый вечер, каждое утро бегают для того, чтобы укрепить свое сердечко, подтянуть свою форму, скинуть лишний вес, лишний жир, и в принципе они спасают себя и от инфарктов, и от инсультов тем, что занимаются спортом, занимаются бегом. У нас вот насколько больше стало людей за последние годы приходить в бег? В бег приходит достаточно много людей, но мне кажется, что сейчас бег юных спортсменов гораздо хуже, чем лет 20 назад. Люди приходят в бег уже к 25-30 и дальше годам. То есть наши ровесники. То есть наши ровесники, да. Очень много я у себя во дворе, на спортивных площадках вижу пожилых людей с скандинавскими палками. Я очень рада за них. Постоянно и все больше и больше и больше. И вроде бабушка там в плохеньком пальтишке, но с скандинавскими палочками идет и старается, работает над своим здоровьем. Это здорово, что люди стали уделять внимание. Но мне кажется... Главное же не одежда, а вообще вот это стремление чего-то добиться, победить и начать заниматься спортом. Все верно. Но, к сожалению, вот юный спорт, бег, именно легкая атлетика, по-моему, немножко теряется. По крайней мере, в Ивановской области все меньше и меньше спортсменов уходит в бег. Возможно, потому что секций стало меньше, возможно, там тренеров стало не так много, как раньше. Но благодаря вот таким активным людям, как вы, я верю, что с каждым днем будет все больше людей, кто будет заниматься бегом. Я верю, Михаил, перебью вас, что родители, которые нашего возраста, начнут приучать своих детей бегать, пусть не в секциях, но пусть на площадках, которые в нашем городе сейчас строятся, облагораживаются. И этого будет достаточно. Не обязательно всем быть профессиональными спортсменами. То есть нужен личный пример родителей. Да. Нужны личные примеры. И бабушек, и дедушек тоже, мне кажется. Это безусловно. Когда я смотрю на этих бабушек, мне просто стыдно не выбежать и где-то пропустить тренировку. Потому что они с таким удовольствием занимаются скандинавской ходьбой. Я, честно, я вот смотрю, мне 34 года, но я тоже думаю, вот куплю себе палки для скандинавской ходьбы и буду вместе с ними рассекать по городу, потому что это весело и интересно, а еще можно общаться. А вот на пробежках вы болтаете? Ставите? Обязательно. Так, подробности. Это вырабатывает дыхание. То есть и как? Выносливость. Ага. Ну, на полутора метрах. Конечно, мы соблюдаем дистанцию. Как победить свою лень и начать бегать? Просто вот завтра утро субботы, спать неохота. И можно же завтра начать свой беговой день с такой хорошей, интересной пробежки. Как завтра отказаться от пончика, а вместо этого побежать? Ну, самое идеальное, наверное, это сагитировать какого-нибудь друга или подругу, потому это что... Это иногда сложнее всего. Ну, надо сагитировать такого, который, давно возможно, тоже уже собирался. Бегает давно, да, и которому совершенно несложно будет подняться и побежать, либо присоединиться к какому-нибудь беговому клубу, которых в нашем городе достаточно много. А вас можно найти в ВКонтакте, в Инстаграме? Да. Конечно, мы достаточно социальные люди, так что ищите нас и присоединяйтесь. Мы же не только беговым клубом бегаем, мы же бегаем еще и по отдельности, а также вместе списываемся, и там, например, у нас два человека бежит, мы вместе там в парк выходим, либо три. То есть у нас как бы вот советуем всем так поступать и брать с собой подругу, либо друга. Вот, это очень хорошее предложение. У меня сейчас сразу же вопрос. А были у вас случаи, когда люди знакомились в вашем сообществе и образовывали новые ячейки общества? Только правду. Конечно, да, в нашем клубе такие... бывало всякое. А еще в нашем клубе все больше и больше рождается детишек, то есть девушки, которые сначала активно занимаются, потом начинают. Все у них хорошо потом. Все хорошо. Друзья мои, у нас остается совсем немного времени. И у нас сегодня удивительные девушки, молодые мамы. Это Краснушкина Алена, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. И вместе с ней Елена Титова, наш призер гонок с препятствиями. Добрые пожелания для наших радиослушателей. Кратенечко. Ребята, приходите в спорт, приходите в бег. Бегать это совершенно несложно. Просто одеваете кроссовки, футболку и выбегаете. Смотрите вперед, бежите по технике. Техника это не так сложно. Чуть-чуть вперед взгляд. Об этом мы расскажем отдельно в другой передаче. И еще одно пожелание, что мы всех обнимаем, да? Спорта всем. Всем спорта. Всем спорта. Елена, это все. Хорошо, друзья мои, весь эфир с нами, звукооператор прямого эфира Иван Конов, я ведущий Михаил Шор. Хороших вам выходных, мы вас крепко обнимаем. И бегайте, обязательно бегайте. Если не можете бегать, занимайтесь скандинавской ходьбой, это очень полезно. Прощаемся с вами, обнимаем вас. Вы слушали Радио России Иваново.